вероятно, ложные, которые подчиняют человеческий ум своему смутному очарованию. Учение Платона и Пифагора о переселении души в различные тела, учение гностиков о том, что мир есть творение враждебного или неумелого бога, Кеведо, стремящийся лишь к истине, для этого очарования неуязвим. Он пишет, что переселение душ — это скотская глупость и звериное безумие. Эмпедокл из Агригента утверждал: «Я был юношей, девой, кустом, птицей и рыбой безгласной». Кеведо на это замечает: «Провидение Господа». Судьей и законодателем в этом лжеучении стал Эмпедокл, человек настолько безумный, что хотя он утверждал, будто был рыбой, он сменил свою природу на совершенно отличную и противоположную и погиб, как бабочка в этне. При виде моря, жителем коего он якобы был, он кинулся в огонь. Гностиков Кеведо честит негодяями, проклятыми, сумасшедшими и изобретателями нелепостей. Свинарники Плутона в конце. В его трактате «Политика Бога и правления Господа нашего Христа», по мнению Аурелиано Фердинандеса Герры, рассматривается как законченная система правления, самая удачная, благородная и разумная. Чтобы должным образом оценить это суждение, достаточно напомнить, что основанием 47 глав трактата служит довольно странная гипотеза, будто дела и слова Христа, который, как известно, был царь иудейский, суть тайные символы, в свете коих политик и должен решать свои проблемы. Следуя этому каббалистическому методу, Кеведо из эпизода с самаритянкой делает вывод, что короли должны требовать дань необременительную. Из эпизода с хлебами и рыбами, что короли должны удовлетворять нужды подданных. Из повторения формулы «следовали», что король должен вести министров, а не министра короля. Не знаешь, чему больше удивляться, произвольности метода или тривиальности выводов. Однако Кеведо спасает, или почти спасает, положение достоинствами слога. Рейес делает меткое замечание в своей книге «Главы из испанской литературы», 1939 год. Политические произведения Кеведо не дают нового толкования политических ценностей и сами имеют не более чем риторическую ценность. Это либо памфлеты на случай, либо образцы академической декламации. Политика Бога, вопреки своей многообещающей видимости, всего лишь выступление против дурных министров. Но на этих страницах можно порой обнаружить наиболее характерные для стиля Кеведо черты. Считать это произведение поучительным может лишь невнимательный читатель. Подобный разлад, заметенный в Марке Брутти, где не так уж примечательна основная мысль, зато превосходны периоды. В этом трактате достигает совершенства наиболее впечатляющие из стилей, какими пользовался Кеведо. На его лапидарных страницах испанский как бы возвращается к затрудненной латыни Сенеки, Тацита и Лукана, к напряженной и жесткой латыни Серебряного века. Блестящий лаконизм, инверсия, почти алгебраическая строгость, противопоставление, сухость, повторы слов придают этому тексту иллюзорную четкость. Многие периоды заслуживают или желают заслужить ранга совершенных. Например, этот, привожу его. «Лисьями лавра почтили некий знатный род. Восхвалениями в триумфе наградили за великие и славные победы. Статуями возвеличили жизнь божественную. И дабы не утратили привилегии, драгоценности, ветви и травы, мраморы, лесные прозвания, их сделали недостижимыми для пустых притязаний и доступными лишь для заслуг». К другим стилям Кеведо прибегал не менее успешно. стиль как бы устной речи в Бусконе.